Я, однако, не кричал, что меня обирают. Старую историю я забыл, особенно после того, как мы сошлись опять над гробом Дружинина. И если приходилось иногда шевелить ее, так это единственно потому, что я все возился с тем же романом, который подал повод к этой истории. Поневоле иногда приходилось трогать старое, чтобы сообразить, как избежать сходства. Но это говорилось тихо, с одним, с двумя лицами. А Тургенев, как я видел по множеству адресуемых ко мне разными лицами вопросов о нем, пропустил такую молву, что я его беспрестанно порицаю и клевещу на него. Ко мне подсыпались даже чужие мне лица с вопросами о нем. Но я, конечно, молчал. И про старое, и про новые его параллельные с обрывом повести «Отцы и дети» и «Дым» вовсе ничего не говорил, так как первую прочел бегло, а последнюю вовсе не читал до декабря прошлого 1875 года. Тургенев мне прислал ее, и я два раза начинал и два раза на первой или второй главе бросал. Так мне казалось это бледно, скучно, нехудожественно, фильетонно. Все эти разговоры генералов, нигилистов можно бы было назвать разговорами в царстве мертвых, какими, бывало, угощали публику лет 50 тому назад. Так это вяло. Ему, такому мастеру, изображать художественно-сельскую природу и жизнь, не дались изображения сложной жизни, развитых людей, психологических движений. Попытки его в этом роде оказались деланными, сочиненными. В Баден-Бадене я также отозвался и самому Тургеневу. Начал было читать, отвечал я ему на его вопрос о дыме, но скучно показалось. Эти генералы точно не живые, а деланные, как фигуры воскового кабинета. Таков был смысл, а не буква моего ответа. Он, зная, что я мало читаю вообще русских билетристов, в том числе и его, нарочно посылал мне дым, чтобы я прочел и чтобы, видя там повторение своего, не писал о том же у себя. Просто ему хотелось, чтобы я бросил свой роман. Тогда бы он уже восторжествовал бесспорно. Я и бросил бы, если б заблаговременно догадался обо всем, что мне готовится. Но я не читал и потому не догадывался. Наконец, в 1869 году в Киссингене, в Швальбахе, потом в Париже и в Булоне, в течение лета я написал и две последние части, четвертую и пятую «Обрыва». Воротясь в Петербург, ретушировал весь роман и дописал недописанный эпилог, то есть последние главы. Опасаясь, что есть сходство с дворянским гнездом, которого, то есть сходство, я как ни старался, а вполне избежать не мог, иначе пришлось бы жертвовать многим, а я, так сказать, сросся с романом, я рассказал свою историю с Тургеневым Стасюлевичу, чтобы узнать его мнение насчет этого сходства. Он, конечно, меня уверял, что сходства нет, что тургеневская повесть давно прочитана и частью забыта и тому подобное. Однако, когда я прочитывал некоторые главы «Обрыва», ему и жене его, последняя заметила также, что отсюда как будто кое-что взято в дворянское гнездо, ее подлинные слова. Нужды нет, что дворянское гнездо вышло прежде «Обрыва». Никому не приходило в голову, что из дворянского гнезда взято в «Обрыв». Предвидя эти толки, Тургенев и придумал всю эту махинацию, чтобы отклонить от себя подозрения и потом, чтобы стать на мою дорогу. Меня это очень беспокоило, и я стал колебаться, печатать ли мне роман, и даже однажды, накануне объявления, кажется, в октябре, в «Вестнике Европы» о появлении моего романа в будущем, 1869 году, сказал Стасюлевичу, что не желаю печатать. Но меня уговорили. Тургенев, как я узнал после, беспокоился еще больше меня, могущих возникнуть толков, после лечения его повести и с моим романом. Нужды нет, что он и союзники его приняли все меры, и какие меры, чтобы все удары упали на мою голову. Он, говорят, по мере того, как я писал последние две части, похудел, пожелтел, а я тогда уже запирал тетради, когда уходил со двора, в Киссингене и в Швальбахе, в чемодан, а не оставлял на столе, так что этих двух частей ему сообщено быть не могло. Но все, однако, я продолжал рассказывать и читать Стасюлевичу с женой, измену которого тогда я допустить, конечно, не мог, так как это противно бы было его интересам, хотя он и был в сношениях с Тургеневым и печатал его мелкие повести вроде «Записок охотника», кажется, «Бригадир» и другие тому подобные. Три первые части, за год перед тем, летом же, были опять целиком прочитаны мною графу Апраксину, с которым лето три сряду я встречался на водах и который усердно показывался моим приятелям. Вот он-то после каждого чтения и бросался записывать прочитанное. И кроме того, как я сейчас сказал, все три части прочел Феоктистову и его жене в Булоне. Я с ними до Булони встретился еще в Баден-Бадене, и там эта госпожа, прося меня прочесть ей роман, спросила, не позволю ли я присутствовать при этом одной знакомой Тургенева. Я отказал, сказав, что лучше прочту им одним в Булоне. Так и делал. Г.А., мой названный приятель, опять присутствовал и опять записывал. Я мало смущался этим, не предполагая, конечно, что у человека из-за пазухи, так сказать, будут вынимать его собственность и передавать другому. Между тем это так и произошло, то есть слушали, записывали и посылали Тургеневу. А тот из этого материала делал свое. Я видел после, что и граф Апраксин, и Феоктистов с женой были особенно последние подставными лицами, на нескромность которых можно было бы после свалить все и ею объяснить появление моего романа в сочинениях Тургенева и других. А дело было сделано проще, как я намекнул выше. В Мариенбаде у меня просто копировали прямо с моих тетрадей жившие со мной в одном коридоре подосланные лица, как я убедился после.